То, что его опекун прав, Орловский убедился сразу, как только нашел нужную главу, предпоследнюю. Вместо привычных букв по бумаге ползли странные значки, похожие на разлапистых крупных муравьев. Понадобилось несколько минут, прежде чем Юрий наконец-таки сообразил. Написано по-адхарски, но не современным алфавитом и не суржиком на человека. Текст был на фруате. Это была одна из загадок. Фрот Великий изобрел письменность, получившую название по его имени. На фруате были написаны исчезнувшие дхарские летописи и, вероятно, Гекхену Цурху. Древнюю письменность хранили жрецы Дхарме, и Родион Геннадьевич хорошо знал этот алфавит. Именно по этому вопросу они с Юрием немало спорили. Орловский сомневался в древности фруате, допуская, что он возник не ранее 18 века, на основе монгольского, с которым действительно имел некоторое сходство. Теперь Юрий понял, зачем понадобился Косте и его начальникам. Дхарский язык в столице кое-кто знал, хотя бы ребята, что учились на дхарском факультете, но вот фрат им был, скорее всего, незнаком. Он, Орловский, нужен, чтобы расшифровать загадочный текст. Но что они думают найти в этой главе? В списке тайной организации? Указание мест, где хранится оружие? Что за бред? Пришлось вспоминать и вспоминать долго. Фрати имел 36 букв и 5 идеографических значков. Несколько раз Юрий набрасывал алфавит, но каждый раз сбивался, терял буквы и начинал все сначала. Только к следующему утру, порядком устав, он составил полную таблицу. Отдохнув и погуляв под моросящим дождем, Юрий положил перед собой текст и принялся за работу. Но, разобрав первые строчки, внезапно остановился, сообразив, что в тексте и в самом деле могут быть не только заклинания. Впрочем, на первой странице никаких сюрпризов не оказалось. Все, как и обещано, боевая магия. Дхарские полководцы не занимались мелочами. Непускающая стена, рассекающая вражеское войско на части, горячий ветер, превращавший в пар оружие и доспехи, свод надежды. Орловский горько усмехнулся. Будь такие заклинания у Кхэла Храброго. Правда, сын Фроата поссорился со старыми жрецами. Юрий переписывал одну за другим грозные строчки, чувствуя, что понемногу дуреет. Там в большом доме явно спятили. Не удержавшись, он прочел вслух заклинания, пробивавшие насквозь любые стены. Подождал пару минут и покачал головой. Слова оставались только словами. Постепенно дело стало продвигаться живее. Юрий освоил фруати и теперь мог читать текст, почти не прибегая к алфавиту. Страница шла за страницей, но ничего, кроме заклинаний, там не было. Наверняка они ошиблись. В рукописи учителя никаких тайн не оказалось. Странно, что он зашифровал главу, но, может, заклинание и полагалось записывать древним алфавитом. К концу второго дня работа была завершена. Последнее заклинание оказалось необычным. Оно предназначалось для тех, кто, попав в плен, хочет избавиться от муки позора. «Мэви Янхи Вагре. Спрячь душу». В коротком комментарии говорилось, что прочитавший его может не бояться ни людей, ни нечисти. Это было все. Правда, в конце главы говорилось, что ни одно из этих заклятий не действует без «Мэви Итхэ» — заклинания ключа, которое также называлось «Великим заклинанием Дхаров». Древние жрецы Дхарме были похожи людьми предусмотрительными. Самого ключа в тексте не было, и Юрий с усмешкой рассудил, что Родион Геннадьевич, потомок Дхарме, тоже был человеком осторожным. Юрий еще раз перелистал книгу, в который раз пожалел, что скоро она вновь исчезнет в недрах большого дома, и, скорее всего, навеки. Вспомнилась последняя встреча с учителем. Уже были арестованы двое сотрудников сектора, остальных вызывали для бесед. Орловский и сам ждал ареста, но Соломатин, грустно усмехнувшись, пообещал, что Юрия не тронут. «Вы не тхар. Им нужны тхары». Он достал из ящика стола небольшую папку и попросил сохранить ее до будущих времен. «Тут нет контрреволюции». Старик грустно усмехнулся и развязал тесемки. Конечно, никакой контрреволюции там не оказалось. Несколько листков, исписанных в фруате, обрывок бересты со странным рисунком. И вот еще Юрий... Родион Геннадьевич показал небольшой листок бумаги. Они считают нас заговорщиками. В таком случае это наш пароль. Храните до последней возможности, а потом сожгите. Папку просмотрев и запомнив кое-что наиболее интересное, Юрий отдал терапевту. Сейчас она должна уже быть в Париже. Пароль. Если б не обстоятельства их последней встречи, Орловский вволю посмеялся над этой горькой шуткой. Беззащитный старик и несколько его учеников, писавших школьные учебники и учивших будущих учителей, которые оказались никому не нужны. В те дни Юрию впервые стало стыдно, что он русский. Орловский ждал Костю с утра, но того все не было, и Юрий начал волноваться. Может, у этого улыбчивого метода такая – томить ожиданием. Внезапно подумалось, что опекун сегодня же заберет рукопись со списком древних заклинаний, ему даже не удастся посидеть над ними, подумать. Время еще было, и Орловский быстро снял копию. Она уместилась на одном листке, густо исписанном с двух сторон. «Ну, вижу, вижу, справились», — Костя широко улыбался, источая радушие. «Разобрали шифр-то?» «Это не шифр», — вздохнул Орловский. «Могу вас разочаровать. Списков заговорщиков не обнаружилось, равно как явок, адресов типографии и карт укрепрайонов. Настроение у вас хорошее. Это самое главное». НКВДист вновь одарил Юрия улыбкой и присел к столу. «Карты укрепрайонов, Юрий Петрович, хранятся иным образом. Мне просто интересно было. Все-таки наследие древних времен». Костя продолжал бормотать, но глаза уже скользили по бумаге. Тянулись минуты, Костя явно читал список уже не первый раз. Улыбка исчезла, глаза стали другими, осторожными, внимательными. Словно он и вправду искал какой-то секрет. «Юрий Петрович!» Улыбка вновь появилась на лице, но какая-то не та. Робкая, чуть ли не просящая. «Вы ведь не до конца расшифровали, да? Трудный шифр?» «Почему? Я выписал все заклинания. Вам нужны комментарии?» «Нет-нет», — Костя закусил губу и еще раз посмотрел список. «Там еще одно заклинание должно быть. Главное, которое...» Выходит, знал? Или знали те, кто прислал сюда этого тхароведа? Юрий вдруг почувствовал нечто похожее на злорадство. «Должно быть? Так ищите!» «Его здесь нет. Мне очень жаль, Константин. Могу вам все объяснить». «Нет, не надо». Костя перевел дух, подумал, затем медленно проговорил уже без всякой улыбки. «Юрий Петрович, поймите, это важное правительственное задание. В случае его выполнения срок вашего заключения будет сокращен, очень существенно сокращен. Поверьте, нам нужно заклинание ключ. Я могу даже сказать, что в этом случае вам придется отбывать срок гораздо меньше, всего 10 лет». Теперь это походило на обыкновенное издевательство. Неужели он говорит всерьез? Но зачем он такая ерунда? Нет, что-то не так. «Константин, если вы шутите, то это плохая шутка. Вы говорите с человеком, который фактически приговорен к пожизненному заключению. Обещаете помилование за что? За образец тхарского фольклора? Извините, это несерьезно». Костя молча встал, аккуратно вложил список в портфель и, не попрощавшись, вышел. Прошло 2 дня. Казалось, о Юрии забыли, и он постарался выбросить нелепое происшествие из головы. Если это тест на искренность, то он его выдержал. В рукописи не было Мэви и Тхэ. Орловский не удержался. Еще раз перечитал главу и отметил одну странность. Весь текст был построен так, что главное должно находиться в конце. И главным могло быть только заклинание ключ. Но ведь его там нет. Юрий внимательно осмотрел страницы. Родион Геннадьевич писал на старых обратках разного размера. Последний лист главы был немного меньше предыдущего, сантиметра на 3. Это могло оказаться случайностью. Но что, если по листу прошлись ножницы? Нижний край имел еле заметные неровности. Может, на этих недостающих сантиметрах и были написаны 2 или даже 1 строчка. Потомок Тхарме Рох Кнакхели из рода Фруата решил сберечь древнюю тайну, предчувствуя, что рукопись попадет в чужие руки. Он не ошибся. Именно эта строчка отчего-то понадобилась ангелам из Большого дома. Юрий решил не спешить с выводами. Рано или поздно, но ему объяснят. Все оказалось куда неожиданнее, чем он предполагал. На третий день НКВДист пришел, как ни в чем не бывало. На лице играла широкая улыбка, весь вид выражал благодушие. «Соскучились, Юрий Петрович?» «Шучу, шучу, я человек маленький. Что по мне скучать-то? А я, между прочим, все про вас думал. И вашими делами занимался. Вот, извольте видеть». Жестом средней руки фокусника, достающий из шляпы кролика, Костя извлек из портфеля тоненькую кожаную папку. «Прошу». Бланк с гербом. Большие буквы. Президиум Верховного Совета СССР. Постановление о помиловании. С 25 до 10 лет без поражения в правах. Подпись Калинина Юрий узнал сразу. Часто приходилось видеть в газетах и на журнальных страницах. «Вот», — повторил Костя. «Ну, Юрий Петрович, теперь-то вы мне верите? Так что, поищем заклинание?» Орловский перевел дух. Как было бы просто, зная он этот дурацкий ключ. Одна фраза, никому не нужная и неинтересная, и страшный четвертак, превратится в червонец, тоже не сахар, но все же. И тут другая мысль, холодная и трезвая, заставила похолодеть. Пусть он мало что понимает в этом нелепом деле, ясно одно. Опричникам в малиновых петлицах понадобились старые заклинания. Они готовы платить. И он, Юрий Орловский, чуть не поддался. Несколько тюремных недель едва не заставили продаться с потрохами. А если через год от него потребуют фамилию терапевта? Выходит, именно так становятся предателями. «Мне очень жаль», — голос, к счастью, звучал твердо. «В рукописи заклинания нет. Но у меня есть мысль». Он открыл нужную страницу и принялся объяснять. Костя слушал, не перебивая, затем взял в руки страницу и принялся внимательно рассматривать. «Вы же сами назвали гражданина Соломатина главным шаманом. Возможно, он решил скрыть Мэви Этхе». Костя положил на стол конспект, написанный Орловским, и начал, не торопясь, сличать текст. Юрий охотно подсказывал, с каждой минутой чувствуя, что поступает верно. Хорошо, что старый учитель был так осторожен, хотя бы потому, что сумел разрушить неведомые планы Большого дома. Прав терапевт. Не верить, не просить, не бояться. Нельзя верить этому улыбчивому, нельзя просить даже о свободе. И не бояться, как бы трудно это ни было. «Похоже, вы правы», — Костя отложил бумагу и задумался. «Срезано, видать. Почуял контра». «Эх, Юрий Петрович, вспомнили бы вы этот ключ! Может, случайно слыхали? Вы же с этим Соломатиным вражиной столько лет знакомы были. Вспомните, постарайтесь, ведь важно это очень!» Орловский понял, что НКВДист говорит всерьез, и не выдержал. «Константин, послушайте, я понимаю свое положение, но человек – существо разумное. Я не могу нормально соображать, если не пойму, зачем это нужно. Вы хотите, чтобы я вспомнил Мэви Итхе? Так объясните, зачем это вам? Все равно делиться мне не с кем». «И в самом деле, пусть расскажет». Костя заерзал на табурете. «Ну, Юрий Петрович, зачем вы так?» Орловский молчал. НКВДист вздохнул, покачал головой и внезапно заговорил другим тоном, спокойно и твердо. «Я полковник главного управления НКВД. Через несколько дней после вашего ареста меня вызвали к... очень высокому начальству и дали вашу разработку. То, чего хотели от вас и от меня, вы уже знаете. А зачем, мне не объяснили. У нас это, как вы догадываетесь, не принято. В средствах не ограничили, ограничили в сроках. Вот и все. Можете верить, можете нет». Это походило на правду. Костя не ограничен в средствах. Намек? Обратно в подземелье? «Вот что. Вы, Юрий Петрович, напишите нечто вроде рапорта. Все про эту главу и про листок. А заодно подумайте, повспоминайте. Не может быть, чтобы вы ничего не знаете. Попробуйте». Полковник Костя терпеливо подождал, пока Юрий напишет требуемое. Затем откланялся, обещав зайти через пару дней. Он уже не улыбался. Очевидно, радушие более не требовалось. Подумать Юрий был не прочь. Почему бы и нет? Значит, заклинанием.